Глава седьмая. Губернаторша. Почти бегом бежала я через деревню. Чудилось, что с песней парни гонятся и девицы за мной. За клином огляделась я, равнина белоснежная до неба с ясным месяцем, да я, да тень моя. Не жутко и не боязно вдруг стало, словно радостью так и взмывала грудь. Спасибо ветру зимнему, он как водой студеною больную напоил, обвеял буйную голову, рассеял думы черные, рас... Высокие, высокие возы сенца крестьянского. Жалела я коней. Свои кормы законные везут с двора сердешные, чтоб после голодать. И так-то все я думала. Рабочий конь солому ест, а пустопляс — овес. Нужда с кулем тащилася, мучиться чай не лишнее, да подати не ждут. С посада подгородного торговцы-колотырники бежали к мужикам. Божба, обман, ругательство. Ударили к заутрене, как в город я вошла. Ищу соборной площади. Я знала губернаторский дворец на площади. Темна, пуста площадочка. Перед дворцом начальника шагает часовой. «Скажи, служивый, рано ли начальник просыпается?» «Не знаю. Ты иди. Нам говорить не велено». Дала ему двугривенный. «На то у губернатора особый есть швейцар». «А где он? Как назвать его?» «Макаром Федосеичем. На лестницу поди». Пришла, да двери заперты. Присела я, задумалась, уж начало светать. Придикованный, точь-в-точь Савелий дедушка, мужик на площади. «Чей памятник?» «Сусанина». Я перед ним помешкала, на рынок побрела. Там крепко испугалась я. «Чего? Вы не поверите, коли сказать теперь». У поваренка вырвался матерый серый селезень. Стал парень догонять его, а он как закричит. Такой был крик, что за душу хватил, чуть не упала я. Так под ножом кричат. Поймали. Шею вытянул и зашипел с угрозою, как будто думал повара бедняга испугать. Я прочь бежала, думала, утихнет серый селезень под поварским ножом. Теперь дворец начальника с балконом, с башней, с лестницей, ковром богатым устланной, весь стал передо мной. На окна поглядела я, завешаны, в котором-то твоя опочивалинка. Ты сладко ль спишь, желанный мой, какие видишь сны? Сторонкой, не по коврику, прокралась я в швейцарскую. Раненько ты, кума, дверь. К крыльцу карету подали. Сам едет? Губернаторша, ответил мне Макар. И бросился на лестницу. По лестнице спускалась в собольей шубе барыня, чиновничек при ней. Не знала я, что делала, да, видно, надоумила владычица. Как брошусь я ей в ноги, заступись, обманом, не по-божески кормильцы и родители у деточек берут. Откуда ты, голубушка? Попад ли я ответила, не знаю. Мука смертная под сердце подошла. Очнулась я, молодчики, в богатой светлой горнице, под пологом лежу. Против меня кормилица, нарядная в кокошнике, с ребеночком сидит. Чье дитятко, красавица? Твое. Поцеловала я роженое дитя. Как в ноги губернаторши я пала, как заплакала, как стала говорить. Сказалась усталь долгая, истома непомерная. Упередилась времечко, пришла моя пора. Спасибо губернаторше Елене Александровне. Я столько благодарна ей, как матери родной. Сама крестила мальчика и имя Леодорушка младенцу избрала. А что же с мужем сталося? Послали в клин нарочного, всю истину доведали, Филиппушку спасли. Елена Александровна ко мне его голубчика сама, дай бог ей счастье, за ручку подвела. Добра была, умна была, красивая, здоровая, а деток не дал бог. Пока у ней гостила я, все время с Леодорушкой носилась, как с родным. Все мы, усмехнется нам Леодорушка, а увидим мы старца нищего, подадим ему мы копеечку. Не за нас молись, скажем старому, ты молись, старик, за Еленушку, за красавицу Александровну. А увидим мы церковь Божию, перед церковью долго крестимся. Дай ей, Господи, радость, счастье доброй душеньке Александровне. Зеленеет лес, зеленеет луг, где низиночка, там и зеркало. Хорошо, светло в море Божием, хорошо, легко, ясно на сердце. По водам плыву белым лебедем, по степям бегу перепелочкой. Прилетела в дом сизым голубем. Поклонился мне свекор батюшка, поклонилась мать свекровушка, деверья зятья поклонилися, поклонилися, повинилися. Вы садитесь-ка, вы не кланяйтесь, вы послушайте, что скажу я вам. Тому кланяться, кто сильней меня, кто добрей меня, тому славу петь. Кому славу петь? Губернаторше, доброй душеньке Александровне.